Глава 10. Уже час, как грохоча мощными двигателями, улетела боевая машина, которую пришельцы называли вертолетом, унося на борту генерала Аргулова. А император Всероссийский все не мог успокоиться. Его трясло от той судьбы, которая была предписана ему и его семейству в другой истории. И на ум ему приходили передающиеся от отца к сыну предсказания монаха-предсказателя Авеля. Война, терновый венец, смерть семьи и море крови. Чтобы прервать неприятный разговор, император дал команду накрыть на стол, и около часа ушло на поздний обед, во время которого, по молчаливому согласию, никто не обсуждал происшедшие события. Даже присутствующие за столом великий князь Николай Николаевич, пытливо поглядывающий на императора, вдовствующую императрицу великую княжну Ольгу, помалкивал, хотя было видно, что он, профессиональный военный, сгорает от нетерпения узнать, что же такого здесь произошло. Дождавшись, когда молчаливые денщики уберут со стола и приглашенные на обед гости покинут комнату, они снова вернулись к обсуждению сложившейся ситуации, прекрасно понимая, что сегодняшнее событие перевернет весь мир и вызовет такую бурю, что нужно основательно подготовиться и четко определить свою позицию. Во время разговора с генералом из другого мира император внимательно наблюдал за этим головорезом в пятнистой форме. Чувствовалось, что тот что-то недоговаривает. Но когда он стал описывать смерть императора, захват власти Гучковым, гражданскую войну и террор, то Николай видел по его глазам, что это правда, и от этого становилось еще страшнее. Отправив гостей и дав команду достойно разместить женщину-офицера связи новороссов, император остался в той самой комнате, где недавно проходил тяжелый разговор, чтобы еще раз поговорить с матерью и сестрой. Не в силах держать все это в себе, он поделился своими страхами с родными людьми и жалел о том, что рядом нет милой Алекс. Но к его удивлению Мария Федоровна, его матушка, спокойно на все отреагировала. «Николя, ты сгущаешь краски. Давай посмотрим на ситуацию с разных сторон». В разговор вмешала сестра. «Николя, ты слишком все драматизируешь. Послушай маму. Даже я вижу очевидные вещи». «Какие же? Поясни». Сестра улыбнулась так нежно и успокаивающе. «Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Даже если предположить, что часть того, что сообщил этот генерал, правда, то это дает информацию для размышления». «Ты про эту войну и то, что нас в нее настойчиво втянули? Я это понимаю, но у нас есть обязательства». Тут ответила Мария Федоровна. «А скажи, мой дорогой сын, а часто ли наши союзники соблюдали взятые на себя обязательства? Зачем нам эта война? Ради чего мы воюем?» Николай раздраженно хлопнул ладонью по столу. «Мама, и ты тоже? Я же говорил, что я дал слово, и у нас договора с союзниками, и мы не можем предать». И тут Оля, такая добрая и такая нежная, которая никогда не лезла в политику, с озлобленностью ответила, поразив императора напором решимости. Он не знал, что после путешествия в будущее и разговора с генералом Беляевым, который долго, с грустью и тоской в голосе, рассказывал, как из-за внутренних дрязг, ожесточенности и предательства союзников пала империя, она на многое стала смотреть по-другому. «Николя, а что нам дают эти договора? За что русские люди проливают свою кровь? За навязанные и разворованные французские кредиты? Опять за английские интересы? Опомнись, Николя, куда ты идешь? Куда ты ведешь державу?» Даже Мария Федоровна с удивлением смотрела на свою обычно тихую и спокойную дочь, не ожидая от нее такого демарша. А больше всего ее поразили слезы в ее глазах. «Дети, не ссорьтесь». Ее спокойный и уверенный голос разрядил ситуацию. «Николя, никто нам не мешает проверить этих пришельцев, а уж потом им доверять. Они хотят одного – покупать продукты и готовы платить золотом по тем ценам, которые установим мы. Вот и давай пока на этом и остановимся. Кто и когда позволял России спокойно торговать, не вставляя палки в колеса? Я сам не могу принять такое решение. Можешь? Ты император всероссийский. Прояви характер. Может, они реально помогут Алёше. Ты же видел, насколько они продвинулись в естественных науках. С последним доводом Николаю было трудно спорить. Сына он обожал и готов был пойти на все, лишь бы тому помочь с его недугом. Все равно я им не верю. Это звучало как-то по-детски и вызвало улыбку на лице вдовствующей императрицы. А никто и не предлагает верить им. У меня этот генерал тоже вызывает сомнения. Только подумай, ведь они не от хорошей жизни готовы закупать продукты. Значит, у них действительно голод. А теперь представь, что они обиделись и появились в той же Англии или североамериканских штатах и предложили покупать многое всего. Что тогда будет? Как отреагируют торгаши? Последние слова она буквально выплюнула с омерзением. В комнате наступила пауза. Аргумент был весьма серьезный, а Мария Федоровна добила Николая последним словом. «Может быть, это посылка дьявола, а может быть, божий промысел, который дает России шанс избежать новой кровавой смуты и, несмотря на старания союзничков, возвыситься и занять положенное место в мире как одной из величайших держав». А вот это был сильный шаг, удар по больному самолюбию императора, которому так не хватало признания и народной любви. Но вдовствующая императрица, прекрасно знающая реальную правду, не смогла не оставить последнее слово за собой. Было бы интересно узнать, как в том мире вели себя по отношению к императорской семье наши многочисленные родственники. Кто из них предал, а кто до последнего момента поддерживал трон? Николай, прищурив глаза, смотрел на свою мать. С такой точки зрения он не рассматривал помощь со стороны пришельцев. А ведь это действительно будет интересно – узнать, как тот или иной человек вел себя в другом мире и что реально от него можно ожидать.